Можно ли предоставить людей магов в качестве противников? Уходит запрос в воздух арены. Я думал, ты никогда не спросишь. Появляется рядом аватар хозяина лабиринта. А ведь это логично. Я подумал, что твари и люди отличаются только сложностью используемых алгоритмов. А принципиально воплотить сухопутного чешуйчатого осьминога с атакой воздушным кулаком, которого я только что уничтожил, должно быть не сложнее, чем обычного человека, с ограниченным набором магических навыков. И в этом ты прав, кивает аватар. И я рад, что ты сам догадался. По условиям этого куска мира, сам-то я тебе предложить ничего не могу. Могу только посоветовать попробовать сейчас отрабатывать только магические навыки. Твой талант я могу просчитать только косвенно, так что сам смотри на пользу от тренировки. А вот магические навыки, и их применение я наблюдал неоднократно, так что пользуйся. Аватар пропадает в песке арены. Но ведь действительно, если подумать, сколько магов проходит через полигон, да огромное число, и пусть в большинстве они всего двух видов, начинающие и проходящие выпускной экзамен, все равно, общее собрание алгоритмов совершенно разных людей в лабиринте должно быть потрясающим. А с учетом адаптивного подбора зон для проверки магов, у полигона должна быть отличная база для дуэли и поединков. Первый противник появляется почти сразу, кукла молодого парня. Как мне кажется, тут полигон хочет показать нарастающую сложность, и не стоит ожидать каких-то сложных приемов от противника, что сразу же и подтверждается. А я спокойно, даже без ускорения успеваю увидеть зрением формирование конструкта, а по скорости создания, даже понять, что это будет, и, уже в легком ускорении, тут же разработать противодействие с новой атакой, уже моей. Так и продолжается. Противники ускоряются, и чуть усложняется их дуэльный потенциал. Вот только Кошкину они все были бы точно на один зуб. Так что образец пока недостижим. Слушай, снова появляется аватар хозяина лабиринта. Я его появление контролирую, так что резкой реакции нет. К тебе твой учитель идет. Не пускать его сюда я не могу, только тебя предупредить. Спасибо. Киваю я. Никаких проблем. Аватар снова пропадает в песке, а на его место из ниоткуда вышагивает Кошкин. Интересно выглядит, словно человек появляется откуда-то из-за угла, которого нет. Так и знал, что вы здесь, Рысев, приветствую. Оглядывает арену, заваленную куклами. Они все исчезают, но не так, чтобы быстро. Вы молодец, времени не теряйте. Сколько сейчас противников? Четверо. Здравствуйте. Здороваюсь с Кошкиным. Покажите, немного времени у нас есть. Киваю. Продолжить тренировку. Озвучиваю очевидное в воздух. Конструкты пока подсвечивать. Четыре появившихся мага быстро начинают маневрировать, создавая простые атакующие конструкты. От них я ухожу легко. Лабиринт уже не раз показал, что первые атаки почти всегда отвлекающие. Но маги успевают приблизиться на расстояние метров 10. Собственно, я тут их и жду. Смотрю на формирование новых конструктов. Видно довольно неплохо и общая картина понимается быстро. Эта группа уже начинает действовать сообща. И пока один формирует воду, другой должен будет пустить волну холода, третий не дать мне отреагировать с помощью молний, а еще один вытолкнуть из равновесия, где уже вчетвером и добить. Идея хорошая, но молния в мага воды в момент формирования сбивает каст. Маг не успевает отреагировать. Минус один. Резкий рывок под шаг под технику и перенаправление молнии во мага с воздухом. Минус четвертый и почти сразу же третий. Конус холода пропускаю рядом, опять рывок, и еще одна кукла падает на песок арены. Неплохо. Но вы же понимаете, Рысев, что в реальной жизни настолько очевидных ходов вам никто не оставит. Киваю. Это понятно, но я сейчас не в бою, а просто тренирую тактику. Причем, с простейших схем. Это даже обговаривать смысла не имеет, да Кошкин и сам это видит. Впрочем, я сейчас не за этим. В лицей, к вам, прибыл посланник государя. Нужно незаметно выходить. Вы тут вторые сутки, насколько я знаю, и вас никак не могут найти уже пару часов, а посланника ждать заставлять не принято. Сейчас около полигона никого нет, это довольно точно, так что давайте поторопимся. Глава 19. Господин Рысев, в приемной ректора меня ожидает, и похоже уже не первый час, человек в синей форме. Да, это я, протягиваю браслет для опознания. Фельдъегерская служба его императорского величества, представляется в своем роде военной, быстро подтверждает, что я, это я, и протягивает мне небольшой тубус. Вам депеша, извольте получить. Расписываюсь в протянутой бумажной ведомости. Военный параллельно быстро что-то отмечает в своем амулете, откланивается, и тут же уходит. Никакого промедления. Открываю. Спокойным сухим языком в трех предложениях указано место аудиенции, ее время и форма одежды. Подписи тоже, кого-то из секретарей. Возможности отказа нет. И это естественно. Возможности связаться, тоже. То есть, неявка признается, похоже, только если мертв. Забавно, но в общем, ожидаемо. Через 5 дней нужно явиться в Новгород, на аудиенцию к государю. Отвечаю на немой вопрос Кошкина и нового ректора. С Жанной Аркадьевной я успеваю поздороваться при входе к ней в приемную. Форма одежды, парадная лицейская. У нас такая есть? Есть, у Владимира Моисеевича получишь. Задумчиво говорит Жанна Аркадьевна, мне что-нибудь по этому поводу знать нужно, кивает на депешу, сомневаюсь, качаю головой, я так понимаю, что это не очень лицей затрагивает, разве что самым краешком. Борис Васильевич, вы проследите, ректор смотрит на Кошкина, из наших учеников на аудиенцию к императору никого пока не приглашали, не хотелось бы мне какого-нибудь конфуза. Конечно, Жанна Аркадьевна, кивает Кошкин, поворачивается ко мне. Пойдем, киваю, прощаюсь с ректором и иду за учителем на улицу. Михаил Александрович не любит неуверенности, это не про вас, конечно, но просто знайте, бросает косой взгляд на меня. Опозданий, тут понятно и без объяснений, и восторженного почитания, это его раздражает. Пожимаю плечами, кроме опоздания, все остальное меня мало заботит, да и опаздывать я не собираюсь. А откуда вы знаете о государе? Мне действительно любопытно. В некотором роде мы его родственники, дальние, конечно же, поясняет Кошкин. Так что некоторый опыт общения у меня был, пусть и в детстве. Я вас не смогу сопроводить, Максим. Есть некоторые ограничения на мое появление в столице. Поэтому сопровождать вас в городе я не смогу, это так. При этом, искать где остановиться, и как добраться до дворца вам не придется. Там же вы познакомитесь со своей учительницей танцев и этикета. Эльвира Леопольдовна еще моего отца учила. За 4 дня вы, безусловно, много у нее не почерпнете, но для четверти часа у императора может хватить. И выезжаете вы уже сегодня, Максим, и не спорьте. Ну, мой вздох можно интерпретировать и так, но да, отдохнуть я хочу после лабиринта. Хоть тело вроде и не устает, но разум все же уже перегружен. Хочется просто поспать. А если ехать сегодня, то поспать получится не скоро, или очень неудобно. Зачем так рано-то? Удивляюсь. 5 дней – это много. До Орши часов 5, и там еще от силы полдня на дирижабле. Всего-то, вы неправильно считаете. Почему? До Орши действительно вы доберетесь часов за 5. Тут все верно. Но своим дирижаблем вы не полетите. Вы же на это рассчитывали? Да, немного удивляюсь. От Орши вы уйдете порталом в Новгород. Там с нами встретится мой доверенный человек, и он же будет вас сопровождать до дворца императора через 5 дней. Я должен быть уверен, что вы попадете на аудиенцию. Да я и сам наверняка добраться могу. Наверняка, но так принято, смиритесь, кивает Кошкин. А вот обратно есть шанс, что вы не сможете уйти без проблем. Понимаете, Максим, вы, как мой ученик, будете в столице представлять меня, со всем ворохом сложностей, которые я оставил, и церемониться с вами не будут, скорее всего, иммунитет от любого интереса, доброжелательного и не очень, у вас будет только до окончания встречи, это традиция, хоть и спорная, если, например, нападающих не найдут, то и наказан никто не будет, потом же, сразу после выхода из Кремля, вы вообще сможете рассчитывать только на свои силы, и есть у меня подозрение, что те же люди, что заказывали вам неприятные встречи здесь, в небольшом городке, в столице постараются развернуться, а сопровождающий может быть всего один, это тоже традиция. Охрану-то я вам предоставлю, безусловно, но она не поможет от вызова на дуэль по смехотворному поводу, или покушения наемника, пока вы будете не под ответственностью телохранителей. Понятно, это немного неожиданно, ведь я лицеист пока, и разрешение на дуэль там некому будет дать. Это вопрос дискуссионный, и в случае проигрыша дуэли, я вас уверяю, накажут или нет вызвавшего вас, будет интересовать разве что ваших наследников. Никто в поддавки играть не будет, Максим. Похоже, моим дорогим родственникам жизненно необходимо, чтобы я не мог появиться на официальных мероприятиях императора. Там ставки большие, Максим. Вы в них стоите меньше фигуры на доске. Мой род вроде и не богат, но это только в сравнении. Так что убрать вас с доски – наиболее простая с точки зрения родственников операция. Да я понимаю, что это не так, отвечает на мой хмык Кошкин, тоже с намеком на улыбку. Но они-то об этом не знают. Я никогда не ходил порталом. Не страшно, это ни на что не влияет. Я вас провожу, собирайтесь. Но, в принципе, вам нужно только взять вашу парадную форму, идентификационный браслет, он у вас на руке, депешу приглашения и все. Об остальном позабочусь я. Так все-таки, зачем так рано? Это же получается целых 5 дней до приема у государя. С одной стороны, вы правы, но есть нюанс. Понимаете, Максим, есть у меня подозрение, что вы довольно неплохо знаете, зачем вам предоставляют аудиенцию. Да, мне попытаются сделать предложение, от которого я не смогу отказаться. Я рад, что вы это понимаете. Так что временем, что вам предоставили, мы сможем пользоваться и для выработки такого варианта, при котором вы не слишком проиграете. Иметь его в запасе очень неплохая мысль. А вдруг получится воспользоваться? Лучший вариант на случай, и не получить его, чем получить возможность, но не быть к ней готовым. Вам еще зачем-нибудь нужно в ваши комнаты? Задумываюсь. Да, пару личных вещей я бы захватил. Киваю. Тогда жду вас через полчаса у ворот лицея. Спокойно соглашается со мной Кошкин. Этого времени вам точно хватит. Я предупрежу кладовщика. Разделяемся. В своих комнатах я забираю только наручники. Точнее амулет на подавление, в виде наручников. Есть у меня некоторые опасения, и в Новгороде как минимум раз они мне понадобятся. Владимир Моисеевич, захожу на склад. Да жду я тебя, жду. Ворчит кладовщик. Вот, приготовил уже. На тебя как влитой сядет, наверное. Отлично. Радуюсь, что в этот раз кладовщика не нужно ни ждать и ни звать. Только у меня еще просьба. Продайте мне защитный амулет. А, опять, удивляется кладовщик. Не опять, а снова. Пожимаю плечами. И подозреваю, что и не в последний раз. Как-то неспокойная у меня жизнь. Последнее время. Парень, люди на границе десятилетиями служат, меняя только кристалл. Вздыхает кладовщик, доставая коробку с амулетом. Возьму полную стоимость с тебя, может поможет лучше ценить вещь. 25 золотых. Неожиданно, удивляюсь. Но, хорошо, выписываю чек. На всякий случай, один еще не продавайте, вдруг понадобится. Да пожалуйста, улыбается Моисеевич. За ваши деньги, почти любой каприз. Киваю. В общем, это и понятно. Вроде бы даже укладываюсь в полчаса, может даже меньше. Быстро добираюсь до ворот лицея. По пути набираю Матвея. Здравствуйте, Матвей. Рысев, что-то случилось. Пару дней не прошло, как я о тебе слышал. Наверное, и пора бы произойти чего-нибудь новому. Нет, нет, разочаровываю безопасника. Я в Новгород уезжаю, прямо сейчас. По возможности, сообщите об этом Доржету. Меня в Смоленске 2 не будет неделю примерно. ХМ, а почему ты решил, что я знаю о твоем интересе? Ну, а к кому Степанов мог бы передать мою просьбу? А он точно ее передал, я уверен. У вас там строго с этим, да еще и пару пленников уверен передал тоже. 3, на самом деле, хмыкает Матвей. Мы твоего мужика, что вам пытался передать огромную партию кристаллов навыка, тоже в это же дело определили. Почему? Это же разные ситуации, да и вы поверили на слово, немного удивляюсь. Доказательств-то нет никаких. На слово, ну можно и так сказать. Просто твоя знакомая с вашим пленником пошла в дом, а там ей глава мозги и вправил. Так что мимо обвинений в похищении вы прошли мимо, даже не испачкавшись. А вот за этот интересный экземпляр спасибо. И ведь по нему ничего не понятно было, пока шаманы по твоей же просьбе не посмотрели. Удивительно, но они сразу сказали, что разница между нормальными людьми и этими есть. При этом, это не одержимость в нормальном смысле, инквизиторы тоже проверяли. Вот после этого в одно дело их всех и определили. По совокупности признаков. Нам не так важны эти их игрища в родах, если они не касаются империи, конечно, так что в роду Прозоровских заигрались, конечно, но все же, важно не это. Важно то, что нащупали шаманы, а с учетом крайних состояний таких несчастных, и то, что мы не можем их находить на ранних стадиях, это серьезная угроза. Я чего тебе рассказываю? Если будут идеи, как у бодрствующих людей такие признаки находить, обязательно дай мне знать. Я уже понял, что как-то ты их отличаешь. Ну а Доржет с тобой встретиться, это да. Просьбу я передал. Да, отличаю, но тоже, далеко не всегда. Вот этого мужичка выдало то, что он начал нелогично разговаривать, но этого же мало для признака. Да и после этого, огромная куча уничтоженных Клавдией, по моей просьбе, кристаллов, еще. Без этого я бы тоже ничего не понял. Да, пока что мало, но я верю в твою удачу как-то, так что на вызов рассчитываю. У тебя все? Да. До встречи тогда, парень. У ворот меня встречает уже знакомый мне пассажирский мобиль с водителем, тремя магами и Кошкиным. Именно на таком я в первый раз попадаю в Смоленск-2. Максим, давайте поторопимся. Мобиль фельдъегерей уехал полчаса назад, а по пятну, с такими небольшими перерывами не рекомендуется ездить. Конечно, сажусь в машину. Двигающиеся за мной по воздуху пяток железных шариков в сумерках особенно никому и не видно. Помещаю их на крышу. Мобиль тут же трогается с места. Водитель, конечно, у нас не пилот, но все равно, сразу после выезда из города, скорость он начинает поддерживать очень и очень приличную. Я же располагаюсь один на кресле. Никто из сопровождающих свое общество мне не навязывает, что и понятно, общие темы у меня есть, может, только с Кошкиным. Но учителю сейчас тоже не до меня. Он занят с магами, пытаясь наладить, видимо, взаимодействие. И это прекрасно. Погружаюсь в себя. В принципе, мне теперь до выезда из пятна придется работать. Защелкиваю наручники под ученической одеждой. Длина восприятия рывком увеличивается. На это тоже расчет. Увеличиваю ее еще, вытягивая зону восприятия в длину. В общем, около полукилометра получается. Это более, чем достаточно вне города. Внутри, я бы столько и воспринять бы, наверное, не смог. Отлично. Погружаюсь в свой как бы сон. Первую часть пути проходим вообще без каких-либо, даже минимальных проблем. А вот вторая, которая начинается чуть-чуть не доезжая недавнего мобиля с бандитами, становится отличной тренировкой. В принципе, я так и подозреваю сразу после опытов в лабиринте. Животные, у которых нет иммунитета к пси-атакам, совершенно беззащитны. А пси внутри пятна, да еще и с наручниками, я генерирую в совершенно диких количествах. Любой интерес к быстро проезжающему нашему мобилю я принимаю за атаку, ну так чуть проще. Так что подлетающих волков, белок, каких-то других средних и мелких животных я перестаю считать на первых же двух десятках. Вот что значит поехать не в стандартное для нас время, пятно живет своей жизнью, и довольно насыщенной. Я монстров сейчас даже не убиваю, сил вполне хватает, чтобы их всего лишь подкидывать. И этого достаточно почти любому хищнику. Он теряет желание преследовать или атаковать тут же после потери контакта с поверхностью. Да и не так много таких желаний по краям дороги. Монстры же покрупнее вполне хотели бы атаковать, но неожиданная потеря равновесия их тоже заставляет отложить свое намерение. На десяток секунд, но нам их прекрасно хватает, чтобы проскочить. Кошкин прав, проезд предыдущей машины сильно волнует живность в пятне. И это... По идее, неправильно. Дикие животные вроде бы должны бояться человеческого присутствия, но не в этом случае. Мда, проезжаем остов мобиля. Удивительно, но прошло всего 2,5 дня, а он уже полностью покрыт землей и травой. Очень быстро, словно и не было тут небольшого боя. Проезжаем место секунд за 10, въезжаем в Чернолесье, и нас опять начинает преследовать тот комок злобы, который я чувствовал не так давно, и это прямо-таки неприятно, но плюсы опять же есть. Всех остальных по дороге эта тварюшка, похоже, за последние полчаса разгоняет. Кроме нее, крупных, почти разумных сигнатур я и не встречаю. Тварь преследует нас также, перемещаясь резко, словно она исчезает, а потом появляется в другом месте. И я даже замедляюсь проследить, и очень сильно удивляюсь. Она действительно исчезает и появляется. То есть либо там такие аномалии по краям леса есть, либо это ее навык. Но в этом случае получится, что ограничений для живого существа открывать себе портал просто нет. Получается, и сил должно хватать, и умения. Так что тварь меня откровенно заинтересовывает. Но, видимо, наша встреча произойдет не в этот раз. Я практически мысленно пообещал твари вернуться, кидая в злобную сигнатуру и свой интерес, и обещание. И, мне кажется, что монстр понял. А может, в прыжке его притормозили 4 из 5 железных капелек, которые я выстреливаю с крыши. Не знаю. Но в любом случае, уверен, что тварь не погибла, как и в прошлый раз. Мы выезжаем в Светлолесье. Пятно остается сзади. Глава 20. До Орши добираемся очень быстро. Не проходит и часа, После выезда из леса, я весь остаток пути привожу себя в порядок и честно дрыхну. В принципе, поездка через пятно была отличным тренажером, но вот эта последняя тварь странная. Такое ощущение, что она поджидает именно меня. Ведь нет сообщений об атаках на мобиле, а они раз в день точно пятно пересекают. А вот тут монстр именно атаковать собирался, и уже второй раз. При этом ему в поясах меньше четвертого очень некомфортно, это очевидно, иначе преследовала дольше бы. Тварь к пси-воздействию с одной стороны неиммунна, примерно представляю ее габариты, как двигается, отслеживаю ее появление, это так. Но с другой, точный вид все же неизвестен, при влиянии на нее аспектом через раз промахиваюсь, словно она кусок мыла, внимание просто соскальзывает. Так что все же странное, и еще ее злоба. Это очень необычно чувствовать у животных. Они все более нейтральны в пси, а здесь, словно я ее личный враг. Для такой позиции все же разум нужен, а тут она опять же, не ощущается разумной. Ладно, пустое. На удивление, после постоянного, на протяжении почти 3 часов, внимательного сканирования не устаю. В прошлую поездку, я был прямо как выжатый лимон, и приходилось себя приводить в порядок полночи, наверное. А сейчас, я вполне в норме. Примерно такой же, когда садился в мобиль. Общее состояние, конечно, так себе, но это из-за 2 суток в лабиринте на арене. Да и то, тело в порядке, только усталость разума. Орша встречает интенсивным трафиком дирижаблей. Никак я на их полет не насмотрюсь. Красиво. Надо будет все же свой вызвать в Новгород, и обратно, после встречи, идти на нем. Мобиль сворачивает не в сторону порта, и скорее куда-то в центр. Городок небольшой, такой себе тоже транспортный узел. Пара жилых улиц, небольшие дома, размазанные по территории и очень много складов. Фактически, здесь скорее только склады и дома обслуживающих порт людей. Но все же, как в любом городке, что я наблюдаю, присутствует площадь, ратуша, здание банка и здание церкви всех богов с острой крышей. Вот, кстати, место, где я еще ни разу не был, но вроде не заставляют, не намекают, да и открыто молящихся я не видел никогда. Светское государство, да и странно было бы ожидать иного от магов. Нам в порт не нужно, садится рядом со мной Кошкин. Мы сейчас к ратуше. Портал – это отдельное государство в государстве, и находится всегда в самом охраняемом месте городов. А нам с вами именно туда. Интересно, но ведь на полигоне тоже порталы, или нет? Сейчас поймете, подождите немного, кивает на мои слова Кошкин. Но вообще, это совершенно разные виды перемещения. Что такое портал полигона, мы не знаем, и повторить не можем. Мы даже не знаем, портал ли это. То, что предоставляет полигон, совершенно очевидно имеет общие корни с аномалиями пятен. Тем более похожие аномалии как раз описаны, и даже в паре мест использовались, а может используются и сейчас. Но довольно точно, порталы, связывающие основные транспортные узлы империи, совершенно не то же самое, что порталы полигона. Подъезжаем к ратуше Орши. Прощаемся с сопровождающими. Так, Максим, приготовьте свою депешу. Учитель инструктирует меня с серьезным видом. Да тут и готовить-то нечего. Все рядом лежит. Хорошо. Кошкин кивает. Идемте. Бросаю взгляд на здание церкви всех богов. Проходим как раз мимо. Странно, но проникнуть внутрь аспектом я не могу. Похожие ощущения у меня было в аномалии, когда мы проходили мимо такой, которая была с изломами пространства. Вот и тут так же. Вроде бы проникаю сквозь стены, но в то же время, мое внимание словно уходит в черную дыру. Точно не вижу внутренних помещений, словно я за стенами этого здания мгновенно оказываюсь где-то на высоте, без каких-либо ориентиров. БРР. Неприятное ощущение. Стараюсь сознательно ограничить свое осязание только стенами церкви. Вроде бы недолго идем, минуту, может две. Но со стороны этого здания начинает, ко всему прочему, еще чудится внимание. Оно похоже на то, с которым на меня посматривал лес, но здесь не чувствуется положительного настроя, да и отрицательного тоже, скорее глубоко нейтральный. Но даже от такого становится не по себе. Стараюсь побыстрее пройти мимо. Метрах в 10 от церкви внимание исчезает. Ну вот и хорошо, чуть выдыхаю. Доходим до ратуши, вроде бы небольшого, на первый взгляд здания. 3 этажа, первый очень высокий, судя по окнам, 5-6 метров потолки, но, сейчас посмотрим. Заходим. Ратуша встречает нас деловитой суетой в тесноватом, В общем-то, в холле первого этажа и флегматичным охранником на входе. Никаких попыток проверить на что-нибудь никто не предпринимает. Все заняты своим делом. Охранник спит с открытыми глазами, клерки бегут по делам, всем до нас нет никакого дела. Но ратуша только производит впечатление небольшой. Понимаю это, когда начинаем читать указатели у двери. Аспектом чувствую суету нескольких десятков человек вокруг. Движение постоянное, люди сосредоточены. В принципе понятно, портовый город, нагрузка на клерков тут приличная должна быть. Спокойно посидеть, посчитать птиц в окне вряд ли получится. Помещение так и ощущается, как видится, тесноватым и высоким. Вот только ратуша продолжается вглубь, и туда уже в спокойном режиме не дотягиваюсь. А ведь это довольно приличное расстояние. Но, похоже, посмотрю на дальние помещения я уже своими глазами. Нам, судя по указателям, как раз туда, через весь холл со столами, насквозь. Портальная крепость, а это именно крепость, встречает нас небольшим проходом на пару человек, служащим за стеклянным окном и аркой, вмурованной в этот проход. Представьтесь, пожалуйста, раздается из-за стекла. Перевожу внимание на комору привратника, а именно такие ассоциации приходят. Сейчас даже немного теряюсь, столь зачарованного полотна стен, пола, потолка, не видел нигде. Даже дуэльные арены своим рисунком внутренних каскадов структур не производили такого впечатления. В первый раз сталкиваюсь с, похоже, важным для государства строением. Толстенные, наверное, в метр, стены тут не просто зачарованы. Внутри мелкой сетью проходят десятки конструктов, и их назначение я даже предположить не могу. Пока что такую сложность конструктов видел только в артефактах. Ну вот в Ольгином, например, не повторить, не запомнить, скорее всего, то, что вокруг и не смог бы. Разве в ускоренном восприятии, убив на это неделе внутреннего времени? Качаю головой. Хорошо, что мне пока строить крепость не нужно. Но если вдруг понадобится, я теперь знаю, что взять за образец. Проход, очевидно, тоже непростой. Незаметно, но в моем зрении все стены буквально светятся от магии. И вот как раз над проходом, немного отличается от окружающего фона, конструкты перекрывающие двери. Похоже, кстати, сплошной. Вообще, такое ощущение, что здесь все время ждут нападения. В глубине здания в напряженном внимании сидит пятерка охраны. Скорее всего, магов. Двое клерков, один за стеклом, другой, судя по сигнатуре, чуть дремлет в соседнем помещении. Вообще, для аспекта здания вполне проницаемо оказывается, в отличие от церкви. Граф Кошкин Борис Васильевич, сопровождаю своего ученика, Рысева Максима, согласно вызову канцелярии его императорского величества, протягивает руку ко мне, а точно, быстро достаю депешу, и отдаю Кошкину. Вот вызов, вкладывает в появившееся окошко сладком депешу. Сидящий внутри клерк кладет документ на плоский амулет. Над бумагой возникает трехмерный герб империи. Клерк кивает нам, отдает депешу обратно. 10 золотых с сопровождающего, 1 с вызванного, объявляет в окошко. Кошкин спокойно платит. Хорошие дороги, кивает на проход клерк. Идем сквозь вмурованную арку. По одному, прошу вас. Появляется с другой стороны дремавший до этой минуты, еще один клерк. Он чем-то даже похож на своего напарника за стеклом, чем-то неуловимым. Кошкин кивает и проходит первым. В помещении метров 20, не больше, находится еще один проход с аркой. За углом, два стола, один с магическими структурами и стул. На нем, похоже, этот товарищ дремал только что. Амулеты прошу вас сложить сюда, показывает на небольшой короб. Родовое кольцо прошу зарегистрировать, показывает на столик со структурами. Кошкин снимает пару амулетов и спокойно следует просьбам клерка. Максим, следуйте просьбам служащих, поясняет свои действия Кошкин. За безопасность здесь отвечает их структура, и здесь ее уровень. Ну примерно как в императорском дворце, кладет руку на столик, структуры внутри реагируют на перстень, потом на тот же столик клерк ставит короб, тот сам загорается зеленым, клерк кивает и парой движений запечатывает коробку, превращая ее в такой, небольшой чемоданчик. Проходите пожалуйста, ваше сиятельство, показывает на дверь, порядок вы знаете, следовать указателям, не открывать амулеты до окончания цикла, хорошо? Кошкин слегка кивает, двери во внутренние помещения открываются, учитель тут же в них проходит. Господин Рысев, прошу вас, делает приглашающий жест уже мне, вхожу в арку, и на секунду замираю, удлиняя эту секунду для меня. На моей левой руке внезапно оживает кольцо, про которое я уже и забыть успел. И не очень понятно, то ли реагирует на поисковую магию арки, то ли на сам цвет этой магии. В арке, как мне на эту же секунду кажется, цвет магии ну очень близок к цвету кольца, насколько его я помню. Такой же серо-стальной. А оживает оно немного странно, почти так же полуразумно, как и в момент, когда оно садилось мне на палец, словно спрашивая, проявиться или скрыться. Задумываюсь. Амулеты в чемоданчике у кошки на ней экранированы. Уверен, что магов заставляют их снять, чтобы они не активировали их внутри специально или случайно. То есть сами амулеты ни на что не влияют. Что ж, отвечаю, скрыться. Нет понимания, а регистрироваться я бы по кольцу не хотел. С одной стороны, я скорее всего тут же узнаю свой род. Очевидно, что кошкина клерк узнает, как только у него появляется подтверждающая надпись в его планшете. До этого, его слова, что он граф, просто игнорируются. То есть либо в кольце, либо где-то еще, есть что-то подтверждающее статус. А вот с другой, я не очень представляю, сколько человек после регистрации будут знать о моем настоящем имени, кроме меня и клерка. И куда и как это утечет. Нет, все же скрыться. Я теперь знаю о наличии таких амулетов, и значит знаю, куда копать в своих поисках безопаснее. И это прекрасно. Отпускаю ускорение. Прошу прощения, господин Рысев, тут же ко мне обращается удивленный клерк. С активированным негатором перемещения не предоставляется. Точно. Чуть ли не хлопаю себя по лицу. Настолько привыкаю к расширенному ощущению пси, что совершенно забываю о застегнутых наручниках. А ведь мы далеко уже от пятна, и давление поля тут просто обязано быть минимальным. Со спокойным лицом размыкаю наручники. Положите их вот в эту шкатулку, протягивает мне небольшую коробочку клерк. В отличие от короба, прошу вас после перемещения эту шкатулку вернуть. Хорошо, конечно, киваю. Отлично, прошу вас, господин Рысев, все амулеты, кроме браслета ученика, сложите вот в этот короб, повторяет инструкцию уже для меня. С помощью браслета, зарегистрируйтесь для прохода, показывает на тот же столик. Делаю все, как говорит клерк. Проходите, пожалуйста, господин Рысев, показывает на дверь. Порядок вы помните, следовать указателям, не открывать амулеты до окончания цикла, хорошо, повторяет инструкцию почти дословно. Киваю, доброго пути, иду вслед за Кошкиным, тот меня ждет за аркой, спокойно ее уже прохожу. Негатор, чуть удивляется учитель. Ну, так получилось, пожимаю плечами. Как оказалось, мой талант так развивается быстрее. А, в мобиле в пути вы не спали? Тут же догадывается маг. Нет, занимался. Немного обтекаемо говорю правду Кошкину. Хвалю, вы молодец, довольно кивает Кошкин. Я успел подумать, что вы просто решили подремать. Рад, что ошибся. Борис Васильевич, а почему такая дорогая дорога в портале? Не слишком, задаю возникший вопрос. Это же почти квартальный заработок полицейского, насколько я помню. Вы про 10 золотых? Я киваю. Не совсем так, Максим. Для государственных служащих, военных на службе, фельдъегерей тех же, проход вообще может быть бесплатным. Порталы — это как нервная система империи. Сигналы люди перемещаются очень быстро. Это связывает огромную территорию империи воедино. Представь, если бы депеши доходили бы до адресатов не в течение дня, а, скажем, неделями, тогда могло быть все что угодно на границах, да и держать пришлось бы там огромные силы. А так, порталом мгновенно можно переместить несколько звезд магов, а потом, постепенно, и достаточное число воинских подразделений, технику, оружие, большие грузы, к сожалению, так не перенести. Так что в нужных местах у империи все равно стоят заставы. Но логистика обороны очень сильно упростилась за последние 30 лет, и расходы тоже значительно уменьшились. Вы сейчас поймете, как дойдем до портальных камер. А что касается дороговизны, тут скорее политика государства. Если вам не срочно, не занимайте портал. Перемещайтесь дирижаблем или пассажирским диском, по железной дороге или личным транспортом, главное не порталом. Я аспектом примерно уже понимаю, про что говорит Кошкин. Камер 10 на 20 метров через стенку я уже насчитываю 16 штук, то есть 2 ряда, по 8, а нет, 20, по десятку с каждой стороны. То есть за раз тут можно переместить огромное число людей. И дополнительные ворота предусмотрены, я вижу, запертые конечно же, но очень широкие. Так что в критической ситуации никакой толкучки не будет. А проект, я уверен, типовой. Все вокруг просто дышат функциональностью. Никаких украшательств, все по делу. Светлые стены, указатели, ничего лишнего. Нам, с вами, Максим, повезло, кажется, слегка улыбается Кошкин. Никого не встречаем. Обычно в портальных залах людей больше. Словно подтверждая его слова, в одном из помещений портала появляются сразу 5 сигнатур. Мне становится крайне интересен процесс. Заходим в абсолютно белый портальный зал. Над каждым из помещений указаны серым номера. Над одним номер светится зеленым, над другим, откуда живо общаясь выходит пятерка очевидно магов военных со своими чемоданчиками, красным. Ну тут интуитивно понятен принцип. Раскланиваемся со стандартной звездой магов. Военные себя ведут как-то свободно даже. Комфортная встреча. Кошкин уверенно и спокойно входит в помещение с зеленым номером. Вхожу за ним. «Встаньте, пожалуйста, в портальный круг», — раздается голос. «Занимаем подсвеченный светло-серым круг метров 5 в диаметре. До перемещения 5, 4, 3. Ускоряюсь. Мне очень интересно посмотреть на процесс. 1. Вокруг нас неспешно для моего восприятия встает серая стена повторяющегося конструкта, закручивается вокруг, скрывая из поля зрения помещение, а у меня в разуме разворачивается объемная картинка, пришедшая в эту же секунду от кольца сотней светящихся точек. Одна сейчас светится сильнее, вторая тоже отличается от остальных размером. И вопрос: подтверждаете перемещение? Глава 21. Вот это неожиданно. Осматриваю пришедшую картинку у себя в разуме. Секунда ничего не решит, а я сейчас буквально притормаживаю внутреннее время на максимум. Получается, что кольцо чем-то вроде управляющего артефакта еще выступает. Значит, все же не каждому такие преференции на входе в здание портала. Потому и получается скрыть информацию про себя. Интересно. Подтверждаю. Посылаю мысленный сигнал, но ускорение не возвращаю в норму. Наблюдать за медленным развертыванием портала перемещения завораживает. Параллельно, растягивая время, я и за порталом смотрю и такую неожиданную информацию обдумываю. Да и карту сети порталов просматриваю, так как получается, что внутри самого портала, с доступом к такому оттенку магии, я вызывать ее могу усилием воли, что и делаю. Словно это основной функционал кольца. Кажется, оно выступает как некий бэкдор к системе. Кручу и запоминаю карту. Непонятно пока в каких координатах она сделана, но думаю, нужно ее попробовать соотнести с подробной картой империи. И лучше бы объемной. Некоторые точки очень странно расположены. А вот из открывшегося функционала кольца сразу же минимум 3 вывода. Первый, моя голова только что становится одновременно и очень дешевой и нужной вообще всем. И в империи, и, не дай боги, за границей. Причем императору как раз, она в живом виде вроде как нужна меньше всего. Черный ход к нервной системе империи — это вообще не то, что позволит себе игнорировать хоть император, хоть его противники. А я помню, что их у него очень прилично. Второй вывод, неважный для страны в целом, а как для меня, важнейший, это то, что мой род причастен к созданию сети порталов. Не может быть такого ключа у левого человека. То есть фактически, я точно и быстро могу узнать имя своего рода внутри портального здания. И, что несколько медленнее, но тоже, кажется, возможно, соотнеся имена создателей сети с существующими сейчас родами. Но тут, опять же, нужно действовать аккуратно. Ну и третий вывод, а скорее нулевой, просто потому что он не меняется уже полгода, получается из общих наблюдений. Пока я выезжаю на неожиданности, как только меня смогут просчитать, способы заблокировать мои способности найдут точно. Вон, у Артема получилось, у церкви, получается, в аномалиях, опять же, я помню свои ощущения. Может еще есть места искусственно созданные, где псионику тоже блокирует. Мне хорошо бы такие места или техники найти, и незаметно поизучать. Тут, кстати, книга Артема тоже помогла бы. Правда, сначала нужно понять, что за язык, на котором она написана. Странички-то я запоминаю. Так вот, третий вывод не меняется еще с больнички Кощея. Нельзя показывать владение этим кольцом. И вообще, чем меньше людей знает о моем существовании, тем лучше. Хотя, конечно, по зрелому размышлению, не стоит себя обманывать. Раз к Кощею тогда заявились искать именно меня, то провести параллель с Максимом Рысевым большого ума не надо. Парень, который неожиданно выписывается из больницы, да еще в то же время примерно, когда пропадает дурачок-наследник, просто обязательно должен быть подвергнут проверке. А у меня еще такой удобный закрытый разум. Смешно. Меня спасает только закрытость городка, наверняка. А с другой стороны, уже и не спасает. После приема у императора, только ленивый и неумный подноготную не поднимет. Да, прием будет рабочий, да, не только для меня, уверен. Но это не важно. Всех людей, с которыми контактирует глава государства, обязательно просвечивают насквозь множество интересантов. Так что паранойю Кошкина я, пожалуй, даже и поддержу. Так-то, думаю, император захотел поговорить со всеми акторами в той ситуации с рабами молодыми магами, на кого указали его верные люди. А таких у нас, я, Ольга с командой и все, может еще Кощей, но тут я не уверен. Его развлечений в рабском загоне никто не видел, а я касался в разговоре с Матвеем только мельком, так что тут не факт. А вот Ольгу нужно вызвать по переговорнику. Может быть, у нас будет неплохая команда, чтобы отбить нападение или решить проблемы в моменте, когда гостеприимство императора уже прикрывать не будет. Вряд ли ее с командой вызвали бы в другие дни отдельно. Слишком ценно время главы государства. Но все это, если я правильно понимаю цель своего вызова. Но даже если цель, интрига императора и только, все равно Ольгу, как представителя прозоровских, тоже точно вызовут. Хм, а может получиться неплохо, и Борис чуть успокоится. С врагами же у императора тоже не так, чтобы гладко. Система первой среди равных работает хорошо только в первом поколении, когда эти равные друг друга знают и друг с другом не один пуд соли съели. Ну, край во втором. А вот потом, уже с детьми детей, это все логически должно трещать по швам. А тут какое, даже не третье, пятое, без малого от момента, как пятна начали зачищать и использовать, а не только сопротивляться. И пятая же сотня лет от прихода магии в мир. Нет, додавить вольницу 30 лет назад точно не получилось, так что в грядущей войне с турками, а она точно плюс-минус в ближайшие лет 10 будет, император сделает еще попытку. И это его поданные недруги понимают тоже. Так что я, а точнее кольцо, стал бы в их колодах просто джокером. При этом, переходить на сторону противников императора для меня просто невозможно. Ну не вижу я в их действиях конструктива, скорее желание оторвать себе кусок побольше, или оставить таковое у себя во владении. Нет, на дистанции это сильно проигрышная позиция. Как мне кажется, централизация власти перед войной – это необходимость для государства. Поэтому придется связываться с интригой Михаила Александровича. Иначе риски, через пару ходов, для меня неприемлемые. А в виде вроде как подконтрольного и лояльного товарища, на которого завязаны интересы государства, можно вполне существовать. Правда, как минус, я не смогу в ближайшее время не только жениться, но и выполнить данное слово Коштеву, но тут есть еще люфт года в 3-4 по времени для исполнения, все же я довольно быстро развиваюсь. Сейчас я еще слишком слаб для противостояния системе личности, пусть и 1-2 раза, я могу спокойно игнорировать. Как показывает практика, на неожиданности я вытащу 1-2 боя с намного более сильным магом, а вот потом, меня просчитают, как просчитал Коштев, то есть система меня купирует спокойно, если станет нужно, так что когда, а я теперь уверен, что это когда, а не если, всплывет информация обо мне, про которую пока только догадываюсь, я должен стать неизвлекаемым из интриги императора, пусть и на пару лет всего, мне, судя по динамике развития, этого времени должно хватить, чтобы стать сложно или очень дорого убиваемым. А вот наследники любого вида эту неизвлекаемость нивелируют. Даже наоборот, представлять наследников основателя героя всяко проще, чем со мной договариваться. Императору-то не я конкретно важен в обоих случаях, а мой статус наследника рода, связанного с порталами, или основателя боярского рода, в противоположном случае. Правда о том, что я, получается, имею отношение к порталам, император не догадывается, слава богам, иначе бы были совсем другие методы разработки меня, менее нежные. Слишком это болезненный момент для империи, это совершенно очевидно. Отсюда вывод второго порядка, меня пытаются найти как наследника некоего рода точно частные лица, и делают это в глубочайшем секрете. Так что можно спокойно играть свою партию. Частник, какой бы он ни был влиятельный, это все-таки не империя. И, кстати, этот частник точно не имеет отношения к военным, полиции и службам безопасности, там везде есть своя разведка. Меня бы уже нашли и спрашивали с пристрастием, а тут только какие-то люди к Кощею приходили, и на этом вроде как все заглохло, несерьезно, либо я не так важен, но это понятнее станет, как отвечу на вопрос, кто я, оп, и тут же понимаю, что мы находимся где-то в другом месте. Понимание приходит только с помощью аспекта, внешне-то все остается абсолютно идентично, те же помещения вокруг, такое же расположение, все вообще не отличается, даже воздух, кажется, в комнате остается тем же самым, просто вокруг, в точно таком же здании, внезапно появляется ну очень много людей, как бы не несколько сотен. Серая стена портала начинает медленно выцветать. В обычном восприятии это скорее происходит в течение пары секунд, но я ускорение так и не сбрасываю. Но понять, как и что происходит, процесс тоже пока не могу, получается. Но что могу, запоминаю. Постепенно опускаю ускорение. Серая стена техники окончательно развеивается, и зеленый номер на стене сменяется тем же, но красным. Максим, пойдемте, слегка кивает на сменившийся цвет номера учитель. Мы прибыли, совсем незаметно, удивляюсь. И я реально удивляюсь, никаких внешних эффектов перемещения вообще нет, или у меня не получается их почувствовать. Да, поэтому я и говорю, портал совершенно не похож на портал полигона, вообще как-то по-другому работает. Кошкин направляется на выход. Интересно, кто создал такую удобную штуку? Следую за учителем к выходу. Да, тут сложная история. Кошкин открывает дверь в общий зал, из которого нас почти сносит волной гомона. Через помещение портала проходят в обе стороны какие-то просто толпы людей. Военные, служащие, чуть задравшие нос аристократы, да даже веселящиеся компании в количестве пары штук наблюдаются. Движение очень-очень интенсивное. Пожалуйста, проходите, не задерживайте очередь. Встречает нас очень уставший служащий портала. Его принадлежность легко определяется по форме одежды, такой же, как и ворши. Да и вообще, вокруг довольно много портальных служащих. Причем, как просто помощников, так и охраны. Аспект мгновенно показывает мне очень напряженные сигнатуры десятка магов охраны прямо внутри общего помещения. И еще три звезды внутри самой портальной крепости. Действительно, Максим, пойдемте, довольно по-доброму подгоняет меня Кошкин. Киваю. Так что там со сложной историей, уточняю у Бориса. Интересно, да, чуть хмыкает маг, но я вам особо многого рассказать-то и не смогу. Хотя, конечно, это будет больше, чем можно узнать из открытых источников. Просто потому, что, например, мой учитель, Анатолий Филофеевич, свою руку к созданию этих порталов, по его словам, тоже приложил. Так-то порталы принадлежат императорской семье, на 2/3, на треть семье Тобольского князя. Они же и управляют открытием новых точек. Забавный момент в том, что юридически, порталы – это земля Тобольского князя. Это как, неподдельно удивляюсь. А вот так, хмыкает, теперь уже достаточно отчетливо, Кошкин. Такой договор с князем Тобольским. Но как и в ситуации новых станций переговорников, а это тоже их изобретение, порталы ставят специалисты из Тобольска, и обслуживают они же, служащие чаще всего местные, но тоже не все. То есть, видимо, есть какие-то тонкости, которые другим магам не повторить. А я уверен, пытались. Неожиданно, качаю головой, такую важную систему и не полностью контролировать. Ну не скажите, Максим, я тоже этот вопрос задал учителю в свое время. Так он сказал, что контролирует как раз императорский род, и эксплуатирует он же. Но вот ставит новые точки обязательно на земле княжества, и обязательно люди князя. Там какие-то принципиальные решения, и, подозреваю, без них это все просто не будет работать. Так что с родом Тобольского князя императорский не только дружен, но еще и пылинки сдувает. Очень тот ему полезен, думаю, при случае и породняться. И что, все в этом роду в порядке? Чуть усиливаю интерес. Все спокойно для империи? Да, чуть пожимает плечами Кошкин. Все в порядке, друг к другу в гости ездит, своими делами занимаются. Максим, тобольские князья самые охраняемые персоны в империи, не считая императорской семьи. Что у них может случиться? Ну вот и хорошо, я вряд ли имею отношение к этому роду, получается. Вряд ли исчезновение наследника осталось бы неизвестным в империи. Минус один. А еще кто участвовал в создании? Копаю, пока горячо. Пока Кошкин спокойно отвечает на эти вопросы. И пока интерес оправдан, может, немного настойчиво, но, подозреваю уже, что в свободном доступе я такой информации не найду. Ну, саму идею придумали, как рассказывал учитель, дед и отец князя Тобольского, Анатолий Филофеевич, с его слов, только на последних стадиях подключился, очень он дружен был с отцом князя. Дорабатывали уже много других магов. Там кроме самого князя и моего учителя отметилось еще десяток магов, начиная от приемного сына князя и заканчивая четверкой первых учеников Филофеевича. Работы там, как ты понимаешь, было много. А узнать, кто участвовал, можно. Мне интересно, кто из них, чего потом достиг, просто проследить, как развивалась мысль. Это же невероятный прорыв. Вы знаете, Максим, подозреваю, что найти эту информацию можно. Но вряд ли это станет для вас простым делом. Тайная экспедиция наверняка секретит все, что важно для существования империи. А порталы за последние 30 лет становятся крайне важными. Кошкин кивает на спешащих по своим делам военных и служащих вокруг, как бы иллюстрируя свои слова. Так что уверен, что информацию по ним секретит всю, включая самую вроде бы и бесполезную. Понятно, почти не скрываю своего разочарования, пусть и легкого. Все же уже четвертая тропа меня ведет в сторону Тобольска. Ответы, похоже, все там, вот совсем не удивлюсь. Слишком уж часто нити обрываются на этом княжестве. Пойдемте, Максим. Чуть поторапливает меня маг. Нам за сегодня еще много чего успеть нужно. Киваю и тоже чуть ускоряю шаг, подстраиваясь под Кошкина. Выходим из общего помещения портала и по круговому коридору довольно быстро доходим до похожего помещения предбанника, какой был в Орше. Только тут он значительно больше. И это чуть ли не первое отличие от крепости рядом с пятном. Тут мы входим в зал метров 500 площадью. Ну это и понятно, тут уже появляются и встречающие, да и народа вообще становится значительно больше. Хм, неожиданно, но, в принципе, понятно. Узнаю знакомые. Идем в сторону выхода. А вот и мое доверенное лицо. Именно с ним вы пойдете во дворец императора, довольно говорит Кошкин. Здравствуйте, Клавдия Сергеевна. С удовольствием улыбаюсь знакомому человеку. Рад вас видеть. Глава 22. Здравствуйте, Максим. С улыбкой здоровается преподавательница боевой магии. Потом поворачивается к Кошкину и недовольно выговаривает. «Борис, объясни, пожалуйста, что за срочность? Я же с примерки к вам сюда сорвалась. Хорошо, хоть это не финальная, а очень даже промежуточная, а то бы я обиделась». Клавдия Сергеевна, Кошкин даже с очевидно близким уже ему человеком, все равно на «вы». «Хотите попасть во дворец к императору?» «Да». «Где расписаться кровью?» Девушка тут же заряжается энтузиазмом. «К сожалению, совершенно рабочий визит». Кошкин с сомнением качает головой. «А мне без разницы, Борь. Магесса не растрачивает своего энтузиазма. Я там в принципе побывать не чаю возможности. Борь, ну кто там ждет-то обычного боевого мага с границы? Все будет». Недовольно чуть-чуть поджимает губы Кошкин. «Нужно только немного подождать. Год, может быть, может даже меньше». Оценивающе смотрит на меня. «Я вообще очень неплохо теперь ощущаю эмоции. Причем сейчас начинаю даже точно различать, какие куда направлены, то есть ощущаю их теперь не общим комком от сигнатуры, а как бы даже с вектором адресата, и встраивается в мое сознание этот момент как родной, быстро, и словно он тут был все время. Но сейчас, продолжает маг, нужно будет сопроводить вот этого молодого человека на аудиенцию к императору. Справитесь, боевые столкновения планируются, вообще, с легким сомнением говорит Кошкин, нет, но есть вероятность всяких ядов, провокаций, внезапных бритеров на обратном пути, примерно около 2 кварталов, это от стен Кремля, по набережной, и до ближайшего места, куда сможет подъехать вооруженная охрана. Телохранителем я, Боря, не работала никогда, имей в виду, теперь оценивает меня со стороны уже магесса, но технически, это же не сильно отличается от охраны языка, находясь за ленточкой, так, только фокус внимания, скорее не на том, что я сбегу, хмыкаю. «Ну, у нас языки и не бегали», — в ответ улыбается рыжая магесса. «Они и ходили-то с трудом, но задачу поняла. Усиление будет», — поворачивается к Кошкину. «Только амулеты, эти, какие сочтете нужными. Мне ваша целостность, знаете ли, довольно важна. А насколько?» — чуть кокетливо внезапно меняет поведение рыжая. «Сейчас она даже слегка похожа на смешливую школьницу. Можете выгрести хоть всю сокровищницу и надеть ее на себя полностью». Чуть пожимает плечами Кошкин, будто вы не знаете, может и не знаю, отчетливо, с легкой толикой разочарования, но быстро сменяющийся довольным ожиданием говорит магесса, может, я хочу это чаще слышать, и еще одна небольшая новость, вместе с этим же человеком, Вам придется учиться у Эльвиры Леопольдовны. Она приедет уже сегодня. Кошкин словно смотрит вдаль, мимо меня и Магессы. Борь, а я правильно помню, что так звали твою учительницу по этикету и танцам. Рыжая с прищуром смотрит на Кошкина. Даже останавливается посреди улицы. Да, это она и приедет. Слегка кивает головой учитель. То есть это та, которая тебе линейкой по рукам била, и которую ты ненавидел в детстве. Тихо, но очень интенсивно выражает свое несогласие девушка. Та, благодаря которой ты со снулой рыбы сейчас берешь пример. Да, спокойно говорит Кошкин, но в Эмофоне он сейчас знатно веселится. Я не собираюсь, резко говорит рыжая. Ты что, считаешь, что я плохо воспитана? Это не обсуждается, Клавдия, строго говорит Кошкин. Просто морально приготовься. Магесса неожиданно сдувается. Долго хоть, и в общем сразу становится понятно, кто у них в паре главный. Просто, ну очень динамичное равновесие. Хмыкаю про себя. Какая у людей жизнь интересная, это что-то. Заниматься будете до бала. Месяц примерно. Кошкин, довольно безразлично внешне, определяет сроки. Внутри же, все еще веселится. Потом я посмотрю на результат, и если он меня не удовлетворит, то после бала продолжите. Попали мы с тобой, парень, хмыкает рыжая. Держись теперь, пожимаю плечами. Сам я сейчас очень занят расшифровкой ситуации вокруг. За разговором мы идем из портальной крепости на улицу. Небольшой пригород, но ожидаемо много людей. Очень большая площадь перед крепостью и, похоже, специально выделена под стоянку мобилей. Народ много и целенаправленно идет в обе стороны, как приезжающие, так и отправляющиеся отсюда. Причем многие люди с охраной, с какими-то опечатанными сумками. Думаю, приемное отделение новгородского портала работает на износ. При нашем выходе на площадь, одна из сигнатур с другой ее стороны, показывает очень сильное удивление в нашу сторону. Чуть отстаю на пару метров, потом нагоняю, и снова чуть отхожу в сторону. По трем точкам понятно становится не только реальное местонахождение наблюдателя среди сотен обычных людей вокруг, но и то, что удивление, узнавание и внимание направлено именно на Кошкина. Довольно неприметный мужичок, не бросаясь в глаза, следует за нами на расстоянии, вплоть до момента нашей посадки в ожидающий мобиль, дожидается, пока мы усядемся, и тут же, практически бежит в обратную сторону. При этом, вызывая кого-то по переговорнику, я-то мужичка тоже отслеживаю. Хм, нужно попробовать научиться звуки снимать аспектом. Технически, ничего невыполнимого нет, а вот слышать смогу несколько дальше, чем обычным ухом. Сейчас бы помогло. Ну ладно, это уже на будущее. Уезжаем от крепости. Мобиль, с рыжей за рулем, едет относительно недолго и не очень быстро. Так что удаляемся мы из пригорода еще дальше от столицы примерно километров на 20-30. Едем не больше получаса. Сворачиваем на небольшую дорогу среди соснового леса. Лес старый, но очевидно, что за ним ухаживают. Из мобиля заметно отсутствие упавших деревьев внутри леса, каких-то буреломов. Может дальше есть, но метров на 300 по обе стороны от дороги, разреженный сосновый лес. Большая часть деревьев примерно одного возраста, в пару-тройку обхватов. Так что растет лес уже давно, лет 200-300 точно. Причем высажен, или выращен примерно в одно время, что в общем-то говорит об искусственности посадки. Что Кошкин и подтверждает, видя, как я осматриваюсь.